Глава 59. Противостояние. Говард. Сентябрь, 2344 год. Бармаглот. Я стремительно пронесся над верхушками деревьев и совершил жесткую посадку прямо перед моими убийцами. Настоящий дракон, вероятно, уже растянул или сломал бы обе лодыжки, но интерфейс моего дранни лишь мягко предупредил меня о том, что такие действия могут привести к потере гарантии. Я его проигнорировал. Я пытался приземлиться как супергерой, и мне хочется верить, что это у меня получилось. Ведь все члены моего бывшего эскорта подпрыгнули, и вид у них был очень встревоженный. «Кто именно совершил грязное дело?» — небрежно спросил я, вглядываясь в их лица. Ни одного игрока в покер среди них не оказалось. Трое не сумели подавить в себе желание быстро бросить взгляд на четвертого, на Джерарда, как его окрестил мой интерфейс. Я холодно улыбнулся ему. «Джерард, я понимаю, что ты просто выполнял приказ. Поэтому я не оторву тебе голову и не стану играть ей в футбол». Я сделал пометку в уме выяснить, как именно мой интерфейс переводит слово «футбол». «Но как только все это веселье закончится, тебе придется держать ответ. Кстати, как идет подготовка?» Солдаты в замешательстве переглянулись. Я вел себя не так, как они ожидали. Ну, если честно, то я был не настолько мертв, как они ожидали. В конце концов, Джерард решил, что лучше всего просто плыть по течению. «Мы развели костры, запаслись дровами и нанесли на карты три местных озера, где много рыбы. Это, конечно, не форель, но она неплохая и довольно крупная». «Это потому, что драконы не ели 100 лет подряд», — ответил я. «По моим подсчетам, первая группа иммигрантов прибудет сюда через пару часов. Их есть где разместить?» «Мы притащим пару поваленных стволов и порубим их на дрова. Они сгорят быстрее, чем сырая древесина, но тепло нам понадобится. Поживем здесь пару дней, а затем прибудет флотилия, и мы сможем вернуться к цивилизованной жизни». Джерард прищурился. «А как ты вообще выжил?» «Я не выжил!» Я злобно и, надеюсь, загадочно посмотрел на него и указал на шрам на моей груди. «Хороший удар! Ты сразу меня убил! Но я не умираю!» Я отмахнулся. «Неважно. Я поговорю с Александром, если он еще не погиб, попытавшись пристать к моей жене!» Я пожал плечами, тем самым закрывая тему. «Ладно, давайте займемся дровами». Первая группа жителей прибыла прямо по расписанию. Ее подгоняли солдаты из отряда разведчиков. Это были одни из самых физически крепких драконов, но все-таки мирные жители, которые никогда не летали на дальние дистанции. Два этапа этого путешествия должны были отнять у них все силы. Мы предполагали, что несколько драконов просто умрут по дороге, не выдержав напряжения. Группа летела низко и приземлилась так, что я вспомнил голубоногих олуш из старых фильмов National Geographic про Галапагосские острова. Многие просто рухнули, когда их лапы коснулись земли, и остались лежать, даже не пытаясь убраться с дороги. Возникла куча мала, но никто серьезно не пострадал. Мы помогли самым уставшим добраться до костров и дали им тува и немного свежей трески. Пока мы занимались подготовкой, мой бывший эскорт не попытался что-то предпринять. Скорее всего, они не получили инструкции, которые были бы применимы в данной ситуации. Кроме того, давайте на чистоту. Если твоя жертва воскресает из мертвых, это наверняка сбивает с толку. А теперь у нас появились десятки потенциальных свидетелей, и время на то, чтобы исправить ситуацию, уже прошло. «Как там у тебя дела?» — спросила Бриджит. «Все хорошо. Первая группа добралась без потерь. Следующая должна появиться через пару часов». «А как его светлость?» По ее голосу я понял, что она улыбается. «Он уделяет мне много внимания. Очень прозрачно намекает, говорит о жизни и смерти и о том, что нужно выбирать свою судьбу». «Ой, ну почему все мужики такие?» «Эй, Я тут ни при чем. Мое сердце пробили копьем, помнишь? Вместо ответной колкости я услышал молчание. «Бриджит?» «Говард, что-то происходит. Меня окружили громилы Александра. Вид у него очень странный. Бриджит, уходи оттуда. Сейчас же!» «Вряд ли я смогу. У них...» «Говард!» «Нет, о боже!» У меня началась паника. Взлетев вверх, я вызвал грузовой беспилотник, который мы держали в режиме ожидания, затем поднялся еще на полкилометра, чтобы встретить его. Я залез в трюм беспилотника и приказал ему лететь в тот квадрат, где находилась флотилия. Для полета с максимальной скоростью требовалась баллистическая траектория, которая в основном проходила над атмосферой. «Бриджит, что происходит?» В голосе Бриджит я услышал ноту гнева, которая появлялась очень редко. Я только что выслушал речь. Из нее следует, что я напрасно трачу на тебя время и что ты дурно на меня влияешь. В общем, он хочет, чтобы я навсегда стала частью команды хронистов. Он сообщил мне, что ты отправился на корм рыбам. Меня временно посадили под замок, чтобы я могла подумать. Но если я не прозрею, заключение станет пожизненным. — Погоди. — Тут что-то не так, — ответил я. — Они же не могли вырвать твои маховые перья. Они и не пытались. А просто отрубили их своими мачете. Мне подрезали крылья. Возможно, Александр не хотел причинить мне боль. Ремонтные системы говорят, что на создание новых уйдут сутки. Это была последняя капля. Повлияю ли я на историю драконов или нет, плевать. Я должен вырвать сердце Александру. Я направил беспилотник так, чтобы он летел ниже флотилии, а затем резко взял вверх. Когда дверь трюма открылась, я выскочил и, описав идеальную дугу, опустился на королевский поплавок. Повторение — мать учения. И на этот раз супергеройская посадка мне удалась. Я забрызгал грязью всех. Бриджит стояла в окружении солдат и, похоже, о чем-то спорила с Александром. Оба повернулись в мою сторону. То же сделали и все солдаты. Только на лице Бриджит не отразился шок, хотя мне кажется, что даже она удивилась. Но ты же, — залопотал Александр. — Умер! — закончил я за него. Должно быть, кто-то уже прилетел, чтобы сообщить о моей судьбе. Ну что ж, так даже лучше. — Я умер! Джерард все отлично сделал. Но меня не убить. А вот можно ли убить тебя, мы сейчас узнаем. Я пошел на Александра, и несколько солдат прыгнули мне на перерез. И тут на них приземлился грузовой беспилотник. Не с такой силой, чтобы раздавить их, но когда они очнутся, головная боль им точно обеспечена. Даже самые закаленные в боях воины бросились в рассыпную, и Александр тоже попятился. Беспилотник сбросил камуфляж и завис в воздухе, распахнув дверь трюма, и тогда я отправил сообщение Бриджит. «Вперед!» «Переселение прошло успешно», — громко сказал я, обращаясь к Александру. «Ты принес огромную пользу драконам. Но ты все равно ублюдок. Твоя империя больше не нужна, и я надеюсь, что ты ее распустишь». Бриджит тем временем бросилась к шаттлу. Даже подрезанные крылья могли слегка приподнять ее над землей, а мускулы Дранни позволяли прыгнуть на неплохую высоту. Два прыжка, и она оказалась в трюме. Я взмахнул крыльями и присоединился к ней. Дверь трюма захлопнулась. Я приказал беспилотнику восстановить свой камуфляж и лететь строго вверх. Затем я осторожно взял в руки крыло Бриджит, чтобы осмотреть рану. Она накрыла мою ладонь своей и сказала: «Говард, это всего лишь Дранни. Кладем их на хранение и летим домой».